Глава 27. Все-таки помнит. Я застыла с телефоном в руках, не в силах выдавить даже слово, будто меня застали за чем-то постыдным. А впрочем, ведь так и есть. Я надеялась, что это мое неожиданное сумасшествие осталось в прошлом, вместе с пьянкой, гнусным предложением мэра и нашей перебранкой. И Алексей Александрович, раз уж тогда в номере он решил соврать, чтобы похоронить эту историю, сделать вид, что ничего не помнит, то и нечего было ее эксгумировать сейчас. Не помнит, и слава богу. И вообще, что случилось в Энске, должно остаться в Энске. «Так мы можем поговорить?» — напомнил он о своем существовании голосом из трубки. «Нет», — испуганно выпалила я, прежде чем успела обдумать ответ и зачем-то начала лепетать оправдание. «Я сейчас занята, и вообще за городом. Да, далеко, на природе, отдыхаю, и не скоро приедут, так что...» «Дина», — перебил меня Алексей Александрович, «вы сейчас стоите на крыльце офисного здания и держите в одной руке телефон, ключи и сумку, и обязательно уроните их, если ничего не предпринять. А я в машине на стоянке, так что давайте вы просто сядете в эту машину, и мы поговорим». Теперь, когда он это сказал, не заметить его машину было невозможно. Но я не торопилась к ней подходить, а продолжала говорить в трубку. «Опять вы врете? Ну зачем? Вы же спрашивали, куда подъехать». «А вы не ответили, и я подъехал туда, куда считал нужным. Вы идете или нет?» Он бросил телефон, прекратив этот странный разговор, вышел из машины и галантно открыл передо мной дверцу. Сцены и разбирательства под окнами офиса? Нет уж, спасибо. Как-нибудь обойдусь. Я опустилась на сиденье, закрыла дверь. Ну вот, я здесь. И что теперь? Повисла пауза. Сказать было нечего. И вообще не уверена, что нам следовало все это обсуждать. Молчание затягивалось. «Слушайте, Дина». «Послушайте, Алексей Александрович». Разумеется, мы заговорили хором. И хором же замолчали. «Ну нет, так мы до завтра будем тут сидеть, а я даже не упрекну его во вранье». «Вы все-таки притворялись, что не помните. Я так и думала». «Нет», — с честным лицом ответил он. Я даже задохнулась от возмущения. «Он будет отрицать очевидное?» «Я действительно много выпил тогда. Очень. И, ну, знаете, не был уверен. То ли и правда было, то ли померещилось, а может и приснилось. А вот тут вспомнил». И сразу же прилетел для серьезного разговора. Боится, что инвесторша нажалуюсь. Ну и напрасно, делать мне больше нечего. «Можете забыть опять. Шантажировать я вас не собираюсь. Выкладывать у себя на странице в соцсети ваше фото с подписью «Когда-нибудь ты поймешь, что потерял, но будет поздно» — тоже. И вообще, если вы думаете, что меня это очень уж впечатлило...» Я замолчала, потому что врать не хотелось. «Впечатлило? И еще как». «В общем, забудьте». «А если я не хочу забывать?» Неожиданно глухо сказал он. Я замолчала. К такому повороту я была не готова. Пока я судорожно искала, что ответить, его рука уже накрыла мою. Тепло, мягко и уверенно. Меня словно прошибло током, а дышать стало так трудно, что, кажется, я решила и вовсе бросить это дело. Замерла, боясь вдохнуть. «Если наоборот, я хочу вспомнить». Он чуть сжал мои пальцы, вызвав новый приступ слабости и прилив жара по всему телу. Я скосила глаза, увидеть, убедиться, что мне не чудится. Он действительно держит меня за руку. И увидела. Лакированный тюбик помады между сиденьями. Видимо, по небрежности, оставленной владелицей. Эта маленькая деталь подействовала, как ведро холодной воды, разом вылитое на голову. Жар сразу прошел, и дыхание восстановилось. «А как же ваша инвесторша?» Я задала вопрос, который следовало задать с самого начала. Он пожал плечами. «При чем тут? Это же совершенно разные вещи». «Да, они идеальная пара». «Она считает, что это разные вещи, и он не отстает». Я вытащила ладошку из его руки. Теперь это пожатие было мне неприятно. «Извините, боюсь, вы меня превратно поняли. Мне очень неловко, что так вышло, но... Сама не знаю, что на меня нашло тогда. Но теперь... Просто... Я опять начала мямлить что-то невразумительное. Вот нет во мне этой твердости. Послала бы туда, куда посылают в таких случаях, и все на этом. «Дело в этом вашем... хлыще?» С неприязнью спросил он, сам того не зная, подсказав мне ответ. «В нем», — с готовностью согласилась я, а потом добавила. «И никакой он не хлыщ. Он талантливый и хороший, и очень порядочный». Слышал бы Валера, как я его хвалю. Обязательно выписал бы мне премию.